Глава 26. Дом семьи Брутусов находится не так уж далеко от жилища Ортесов. Аристократия почему-то предпочитает селиться компактно, всего несколько районов в Риме, которые они считают подходящими для жизни. Отдельные дома могут быть в любом месте, даже в рабочих районах, на случай, если владельцу нужно переночевать неподалеку от производства. Но семейное гнездо будет расположено либо в Монти, либо в Треви, или на самом краю какого-нибудь из соседних районов. Хотя это уже не престижно. Ночь темна, но только не в городе. Рим — столица, и, как положено любой столице, он никогда не спит. Однако аристократия предпочитает спокойный сон. Яркий свет фонарей освещает пустые улицы, по которым время от времени проходят жандармские патрули. Они тоже предпочитают без нужды не шуметь, даже стараются не топать своими подкованными сапогами. Патрули довольно чисты. Но с Керой это не является проблемой. Она заранее предупреждает о скором появлении жандармов. Сейчас я наблюдаю за поместьем из подворотни. Возле входа для слуг никого. Нужно дать время подопечным Сетоса, чтобы расползтись по местам. Его власть над змеями намного точнее, чем то, что могу изобразить я своим проклятием. Дождавшись кивка Псила, ко входу направляются мармолики. Все втроем. Их походка, обычно пружинистая и целеустремленная, изменилась. Теперь они похожи на искусных танцовщиц. Плавные и вроде бы неторопливые, но вместе с тем стремительные движения, полные эротизма. Да, жаль, что я не вижу их наведенного облика, уверен, это нечто сногсшибательное. Небольшая, но богато украшенная дверь открывается еще до того, как они подходят. Те охранники, что следили за округой, уже очарованы. Вот теперь пора и нам с Керой, причем Кера первая. Проклятия сегодня будут использоваться по минимуму. К моменту, когда я проскальзываю внутрь и аккуратно прикрываю дверь в Привратницкой, все уже кончено. Четыре трупа, все убиты ударом ножа в сердце. Я специально попросил Керу действовать аккуратно. Незачем оставлять явных следов. Мы даже озаботились, чтобы остаться неузнанными. На лицах у нас с Керой натянуты косынки. Мармоликам это не нужно. Их, видимая окружающим внешность, и так не является чем-то постоянным. В соседней комнате слышен шум, и я спешу туда. Правда, к тому моменту, как я захожу, шум уже успокаивается. Бойцы, еще несколько секунд назад пытавшиеся переловить или перебить непонятно откуда появившихся змей, теперь зачарованно пялятся на прекрасную Исмем, совершенно не обращая внимания на то, как Кера убивает их одного за другим. Хорошо, здесь справятся, значит, мне нужно дальше. Мармоликам лучше не позволять убивать, не то сорвет крышу. И останемся мы с кучей трупов, на которых очень уж характерные повреждения. Грязной работой пришлось заниматься мне. Противно убивать беззащитных и зачарованных, но никакой жалости. Они представляют опасность. Заниматься этой бойней нам еще долго. Прежде чем войдем внутрь, нужно зачистить всю южную сторону поместья. Один длинный дом, 200 метров в длину, 60 человек охраны. Справились, конечно. Кера в компании с Исмем шли в одну сторону, мы с Акко и Фанессой — в другую. Сетос даже не входил. Он остался снаружи, в той подворотне, и контролировал ситуацию с помощью своих змей. Как только возникала опасность, что кто-то из соседей убиваемых обнаружит нападение, появляются кобры и гадюки, мешают поднять тревогу. Стены добротные, двери закрыты, крики никто не услышит. А чтобы поднять тревогу, нужно подергать за специальный шнур. Только попробуй еще протяни к нему руку, если веревку обвела угрожающая раскрывшая капюшон шипящая кобра. Сбой произошел только однажды. Один из охранников мало того, что каким-то образом смог сопротивляться воздействию мармолики, так еще оказался достаточно смел и предан нанимателю, чтобы не обращать внимания на змей. Поскольку это происходило на моих глазах, тот охранник так и не дотянулся до шнура. Подвернул ногу и упал, а там и я подоспел. Пока все идет хорошо, никто из моих соратников своих следов не оставил. Все охранники убиты ударом в грудь. Ни укусов змей, ни лишней крови, ни разорванных тел. Живая охрана нам не нужна. Вероятно, для постороннего эти смерти будут выглядеть странно и загадочно, тем лучше. Больше дешевой мистики, меньше возможностей сопоставить нападение с кем-то из нас. То, что у меня ощущение после такого, как будто в дерьме искупался, ну, не в первый раз. Это все равно лучше, чем когда убивают своих. Внутри поместья охраны тоже хватает, но по ночному времени они все больше спят. Так что мы без труда прошли до главного здания. В отличие от ортесов, у которых в центре домовладения маленький тенистый парк и беседки, брутусы свою площадь используют более рационально. Для парка места не осталось. Зато есть домус. Этакий замок, окруженный стенами, получился. Нам даже удобнее. Действовать в отдельном строении, где нет слуг и охраны по минимуму. Все означенные живут во внешнем кольце зданий. Гораздо удобнее. Мормо, спасибо за хорошую работу. Все, что требовалось, вы сделали, и даже больше. Вот деньги. Я передал им мешочек с сотней сестерцев. Кровь я уже выдал в качестве аванса для поддержания сил и рабочей формы во время выполнения задания. Ее они уже употребили полностью, отчего теперь у мармолик приподнятое настроение, и энергия так и брызжет. С платой я, как ни крути, не жадничал. Сотни сестерцев вампиршам хватит надолго. Бедняков, готовых расстаться с парой стаканов крови за серебряк, в Риме хватает, и лично им, конечно же, нет необходимости бегать и спрашивать. Есть в Тестаччо те, кто этим занимается. — Даже не позовешь нас в дом? — удивилась Акко. — И чем вы мне там поможете? — хмыкнул я. — Насколько я поняла, ты ведь не собираешься вырезать всех. Мы могли бы сделать так, что детишки не будут мешаться под ногами и ничего не запомнят. Черт! Зря она это сказала. Детишки — это в самом деле слабое место плана. Если взрослых еще можно как-то запугать или договориться, то поведение мелких я вообще предсказать не могу. Но нет у меня такого опыта, детей я никогда не любил и общаться с ними старался как можно меньше. — Вот ты сейчас провоцируешь меня на нарушение своего слова, — проворчал я. — Я ведь обещал, что ваши услуги понадобятся мне только для проникновения. — Я помню, — кивнула Акко. — Услуга оказана, плата за него получена. Но мне понравилось с тобой работать, и я вижу, что тебе опять требуется услуга. Готова ее оказать, если мы договоримся по оплате. — Договорились, конечно. Причем даже цену Морма не стала задирать, хотя имела все основания. Чтобы попасть внутрь дома, пришлось таки применить ман. Похоже, брутусы не слишком доверяют собственным слугам, поэтому дверь была заперта изнутри на засов. Проклясть такой простой и надежный запор можно, но это требует сил, много сил. Гораздо проще войти через окно. Легкое нажатие на створку, соскользнувший с петельки крючок, и... Вот я уже внутри. С кровати, что стоит у стены, кто-то вскакивает с удивленным возгласом. Комната не пустует. Подскочив, колю кинжалом в грудь, но поздно. Из коридора слышен шум. Кто-то услышал и всполошился. Стоило шагнуть в коридор, и мне в лицо упирается разъедающий кожу луч. Чистые! Откуда они здесь? Ждали нас? Отступать уже поздно, остается только ускориться. Я скакнул вперед, не обращая внимания на боль, одновременно швыряю до сих пор зажатый в руке кинжал и включаю ман на полную. Метатель ножей из меня так себе, но в сочетании с манном все хорошо. Слепящий свет исчезает, я вижу в конце коридора тело Чистого, из глаза у него торчит мой кинжал. Получилось, но Чистый здесь не один. Слышу торопливые шаги, кто-то уже спешит на шум. У меня из-за спины выбегают напарницы. Совсем не вовремя появляется мысль, что команда у меня женская. Цетос не в счет, он уже отозвал своих змей. Сейчас они могут только помешать. Кера, убивай всех, кто нападает, но без излишеств, командую я. Мармолики, зачаровывайте всех, кого встретите. На Чистых наша сила не действует, — напомнила Акка. Я только кивнул. И так знаю. Чистые мои. Первый как раз на меня и вышел, причем для него встреча оказалась большей неожиданностью. Бью его кулаком в челюсть. Он падает и ломает шею. Ман помогает. Применяя его теперь намного проще, почти непроизвольно. Пробегая мимо первого убитого, хватаю кинжал. Для револьвера еще рано, хотя рука так и тянется. Тревогу пока не подняли. Не стоит ускорять этот момент. Правда, есть надежда, что и не поднимут. Теперь особо скрываться смысла нет. Лучше засветить свои способности, чем позволить кому-то из Чистых сбежать. Так что я проклял всю тревожную систему. Понятия не имею, сработает ли это. Потому что очень слабо представляю само устройство местной сигнализации. Уж точно не на электричестве. Я только успел схватиться за ручку двери, ведущую в следующую комнату, когда в конце коридора показалось сразу трое Чистых. И они уже готовы к нападению. Фигуры в балахонах окутаны бледным сиянием, руки светятся еще ярче, готовые в любой момент полыхнуть светом. Кера проносится мимо, сильнейшим ударом откидывает назад того, что вырвался вперед. Чистого сносит напрочь, но он остается жив. Божественная сила защитила. Двое других времени не теряют, скрещивают на Кере лучи. Богиня визжит рассерженной кошкой, отскакивает прочь. За это время я успел их обойти, и теперь смаху бью ближайшему кинжалом под лопатку, одновременно заставляя его соседа поскользнуться и рухнуть. Без особой надежды. Видел, что даже от сильнейшего удара Керы барьер предыдущего Чистого не был пробит. Успех оказался неожиданным. Лезвие штыка провалилось в грудную клетку Чистого так, как будто никакой защиты на нем не было. Ну точно, как я мог забыть? Это нападают они по одному, а защита у них коллективная. По крайней мере, у рядовых Чистых. Одного Кера сбила, другого я, и от защиты ничего не осталось. Ладно, думать некогда. Уперев колено в спину покойнику, выдергиваю нож, добиваю не успевшего опомниться второго. Кера за это время успела упокоить своего противника. Досталась богине. Это я то ли приобрел, то ли с самого начала имел некоторый иммунитет к очищающему свету. А вот Кера сейчас морщится, стряхивает с рук, которыми прикрывалась от лучей, капли крови. Кожа на запястьях почти закончилась, будто ее содрали. Ничего, кровь она остановит, да и заживет быстро. На ней вообще все быстро заживает. Мармолик в коридоре нет. Проверяют ближайшие прилегающие комнаты. Приостанавливаюсь на секунду, пытаясь сообразить. Чистые здесь не просто так. Охраняют ценных разумных, с которыми у них общие дела. Тем более теперь, когда ценные разумные решили повоевать, с пусть не такой влиятельной, но достаточно сильной семьей. Нужно было учесть такую возможность. По краю ведь прошлись. Да и не закончилось еще ничего. Вопрос в том, есть ли в доме еще чистые. Этих было пятеро, боевая спира. Насколько брутусы ценны для чистых? Может такое быть, что здесь есть еще монахи? Вряд ли. Скорее всего, даже эти здесь были только для перестраховки. На тот крайний случай, если ортесы решат устроить настоящую войнушку с нападением всех своих сил на поместье. Тогда даже просто наличие церковников в стане противника послужило бы очень серьезным и неожиданным сдерживающим фактором, деморализующим. Такой диверсии, как организовал я, никто всерьез не предполагает, слишком сложно и ненадежно. Ладно, будем считать, еще не все потеряно. На настоящие боевые действия я как-то не рассчитывал, но лучше довести дело до конца, раз уж мы так далеко зашли. Эти пара секунд на обдумывание были мне необходимы, но больше тянуть нельзя. Бегу на второй этаж, не дожидаясь остальных. Нашумели мы знатно, и хоть короткая поножовщина заняла всего несколько секунд, те, кто находится наверху, уже точно проснулись. Не нужно давать им время. Вновь сосредоточившись, бегу вверх по лестнице. Кера сквозь зубы, сыпля ругательствами, обматывает руки какой-то тряпкой, одновременно пытаясь стереть упавшую на пол кровь. Оставлять следы в доме начальника особого отдела жандармерии глупо. Кто знает, какие специалисты есть в подчинении Доминуса Брутуса. Жаль, богиня пока выбыла. Мы еще на берегу договорились. В таком случае все лишнее удаляется сразу, без скидок на спешку. Лучше так, чем потом расхлебывать. Где-то за спиной уже слышны шаги мармолик. Но что они там в комнатах нашли, мне неинтересно. Были бы проблемы, уже сказали, а раз тихо, значит, все нормально. На втором этаже уже слышна возня. Кто-то выглядывает из комнат. Растерянные детские лица, встревоженные женщины. Неинтересно, с этим разберутся помощницы. Мне нужен кабинет и покои главы семьи на третьем этаже. Так что я скачу дальше, вверх, перепрыгивая ступени. Здесь разберутся без меня. Лестница заканчивается на третьем этаже, упираясь в богато украшенную дверь. Внутренности замка рассыпаются без особых сложностей. Я распахиваю дверь по какому-то наитию, отскакивая в ту же сторону. Навстречу из темноты три выстрела, один за другим. Вовремя я вспомнил об осторожности. Дальше у стрелка случается осечка, и я влетаю внутрь. Здесь свет никто не зажигал, так что первое мгновение я ничего не вижу, а потом становится поздно. Я вдруг понимаю, что не могу шевелиться. В комнате зажигается новомодный электрический свет. Ко мне подходит пожилой уже мужчина в теплой фиолетовой пижаме с дымящимся револьвером в правой руке. Модест Брутус, глава семьи. У него за спиной супруга и мой хороший знакомый Валериан Брутус. Тоже с револьвером, который направлен мне точно в лицо. Ну, отлично. А я и пошевелиться не могу внезапно. Так-так, кто это почти у нас визитом? В голосе Доминуса Модеста только любопытство и ни капли страха. Самообладание достойное уважения. У него тут нападение с неизвестным количеством нападающих и жертв среди домочадцев, а он изображает веселье. Мужчина подходит ко мне и сдергивает платок с лица, после чего с некоторым удивлением рассматривает незнакомую физиономию. «Признаться, я ожидал увидеть совсем другое лицо», — констатировал Модест через несколько секунд. «Или ты наемник?» — Это Диего Ортес, папа, — подал голос Валериан. — Он-то меня узнал. — Вот как. Понятно, понятно. Я-то все гадал, зачем Ортесам понадобился непонятный приблудыш. — А ты, получается, не так прост. — Да, Диего? — Отвечай, какими способностями обладаешь? — Я проклинатель. — Надо же, сопротивляться действительно невозможно. Об этом манне Валериана Брутуса известно всему Риму. Ему невозможно солгать и даже просто промолчать. Если начальник особого отдела жандармерии спрашивает, ему отвечает любой, хочет он того или нет, а вот о том, что он может еще превращать людей в статуи, как какая-нибудь горгона, я не слышал. Ох, какая неожиданная, но приятная новость. А ведь не совсем приятная. Глаза заполошно метнулись из стороны в сторону, рука дернулась к груди и тут же опустилась. Боится, все равно боится. Правда, эмоции быстро взял под контроль и успокоился. — Ты ведь, получается, нам уже много крови попортил. — Ох, думаю, мои партнеры в белых одеждах будут очень, очень рады встрече. А мне не помешает такой замечательный ман. Второй тоже хорош. Ты, Диего, свидетель. Но проклятие... О, я стану по-настоящему силен. Или лучше осчастливить тебя, сынок? Папа, я буду очень прилежным учеником, ты же знаешь. Тут же зачистил Валериан. И ты давно обещал мне что-нибудь этакое. Зараза! Это становится действительно неприятно. Где Гекатонхейр и ее Дерикера? Я почему-то думал, что меня вот-вот спасут. Ругал себя за то, что сунулся в одиночку. Но прошла уже минута, а богини все нет. Что-то случилось? Заткнись. Пока я могу только размышлять и, как послушный болванчик, отвечать на вопросы. Брутус продолжает воспитание отпрыска. Сначала разберемся с гостями. Диего, сколько вас? Кто еще с тобой и какая обстановка внизу? Отвечай быстро. И я послушно начинаю бормотать. Напрягаю все силы, чтобы молчать, пытаюсь язык прикусить без толку. Речь льется плавно и спокойно, будто я сижу где-нибудь в кабаке с кружечкой пива в руке и рассказываю о приключении хорошему приятелю. Собственно, я и пытался сопротивляться, прекратил буквально через несколько секунд. Позволил речи литься свободно, плевать, что он там услышит. Этой твари все равно не жить. Сил, которые я вбухал в проклятие, хватило бы, чтобы уничтожить целую толпу. Но Доминус Модест живет и здравствует уже несколько секунд. Не знаю, сколько еще я бы бился в стену. Модест сам выдал себя. Когда от напряжения мне на губу потекла струйка крови, Доминус Брутус не удержался. По губам старого жандарма зазмеилась кроткая удовлетворенная улыбка. Он ждал, что я попытаюсь его проклясть, и был уверен, что у меня ничего не получится. Есть у него какая-то защита. И мне со всем моим доступным мастерством она пока не по зубам. Тогда почему он так занервничал, когда услышал? Очевидно же, у него есть защита, а вот у его сыночка и женушки нет. Как только я это понял, все стало намного проще. Все переминающийся с ноги на ногу малыш Валериан дергает рукой с револьвером. Ничего удивительного. Минуты две уже на вытянутой руке довольно тяжелую штуку держит. Глупо так делать, особенно если у револьвера взведен курок. Вообще-то у сына главного тихушника в государстве некачественного оружия быть не может по определению. Но в том-то и дело, что неприятность может случиться даже с самой надежной машинкой. Неловкое движение, палец на спусковом крючке дергается, выстрел! Доминус Модест с криком падает на пол. А я резко замолкаю и чувствую, что свободен. От Доминуса Модеста меня отделяет всего два шага. Все это время я был как дико скрученная пружина, и теперь даже не замечаю, как пролетаю их. Клинок входит врагу между ребер, но я не останавливаюсь. Еще одно усилие, и я головой влетаю в живот Валериану. Вовремя. Слышу очередной выстрел. Кажется, даже чувствую ветерок от пули, пролетевшей у меня над головой. Рановато я сбросил со счетов домину Брутус. Почтенная Матрона, настоящая римская женщина, и с оружием обращается не хуже мужчин. Мы с ее сыном дружно ссыпаемся на пол, только я сверху. И его, так и не выпущенный из рук револьвер, уже у меня в левой руке. Не зря понадеялся на качество машинки. Он самовзводный. И две пули одна за другой вышибают мозги домини Брутус. Отпихнув бешено молотящего руками наследника, стреляю еще раз. Все, успокоился. Поднявшись, возвращаюсь к Модесту Брутусу. Удивительно, но он еще жив. Смотрит на меня с ненавистью. В глазах один вопрос, и я догадываюсь, какой. Я проклял твоего сына. Что может быть хуже, чем стать отцеубийцей? Отвечаю я и стреляю Модесту в голову.